охватило ураганом, как заброшенный листок, как оброшенный песок. Через ветер, через крыши, сквозь удольные дома, сквозь балконы и афиши, все на север, все на север. Там, где месяц над долиной, никого в вечернем небе, где вздымаются рогами силуэты и ракушки, где бывает ежедневно по утрам затмение солнца. Где бывает ежедневно по утрам затмение солнца.